Сектор радиоразведки флота Его Величества, Бомбейская эскадра. На ваш запрос сообщаем, что в период с 01 по 04 1949 года в районе южной части Аравийского полуострова отмечено 38 неопознанных абонентов, работающих на длинных волнах. Для выявления интересующего вас абонента необходимо иметь точную дату и время выхода в эфир и частоту. Инспекция Средний Восток, начальнику инспекции полковнику Крипсу МС. На ваш запрос направляем учетные дела на 48 лиц. Провести более точный отбор по имеющимся данным не представляется возможным. Инспекция Средний Восток, начальнику инспекции полковнику Крипсу МС. На ваш вопрос направляем краткую аналитическую справку на движение и дарат, распространенные на Аравийском полуострове. Движение Идарат, в переводе с некоторых диалектов арабского, управление организация. Крайне радикальное террористическое движение, сочетающее в себе постулаты исламского фанатизма и левый экстремизм. Троцкий, Ленин. Предположительно, создано в период с 1940-го 1942 года в южной части Аравийского полуострова группа лиц, ранее работавших на русских нефтяных приисках в Междуречье и заразившихся там идеями троцкизма и большевизма. Структура движения примерно соответствует эсеровским и большевистским структурам в Российской империи. Изолированные, никак не связаны между собой ячейки, только лидер каждой ячейки знает, кому они подчиняются. Чаще всего контакты происходят на условиях анонимности с использованием тайных почтовых ящиков или контактных лиц, которые при угрозе разоблачения могут быть уничтожены. Однако, в отличие от русских антигосударственных движений, легального крыла Идарата не существует. Вероятно, это связано с тем, что в отличие от Российской империи, политическая деятельность в районе действий Идарата жестко контролируется, а любое политическое его крыло, несомненно, было бы немедленно уничтожено. Политические воззрения Идарата представляют собой ряд выдержек из Корана, переделанных с сильным влиянием троцкизма. Основная пропаганда рассчитана на деклассированные и несостоятельные низы общества. В качестве идеального государства представляется умма, живущая исключительно по законам шариата. Государственность еврейского образца отрицается. В качестве популистской меры предлагается полное изъятие земли у ее владельцев и передача ее крестьянству с обобществлением также и всех источников воды. Указанные меры представляют собой практически точную копию требований партии эсеров-максималистов в Российской империи. В качестве способа достижения такого состояния общества предполагается джихад, то есть священная война. Все иностранцы этим движением объявляются врагами, но точно такими же врагами объявляются все состоятельные классы, представители органов власти, а также и духовенство, не желающего поддерживать взгляды Идарата. В качестве меры борьбы против них предлагается индивидуальный террор, что также соответствует действиям эсеров. По имеющимся данным, во главе партии стоит так называемая Шура, члены которой известны только по псевдонимам. Численность Шуры составляет от 10 до 20 человек. Во главе организации человек, известный как Сулейман или Соломон. По имеющимся данным, идентифицировать Соломона невозможно. Кроме того, существует так называемая военная шура, представляющая собой оперативный штаб и координационный орган, в который входят наиболее авторитетные военные амиры. Численность военной шуры составляет от 70 до 100 человек. Точный состав постоянно меняется. Источники существования партии, пожертвования, средства, полученные в результате вымогательства, а также средства, полученные от разбойных нападений на дорогах. До одном из воззваний Фетова, подписанных лично Соломоном, прямо провозглашается разрешенность и даже желательность нападения на богатых, на купеческие караваны, требование доли, а в случае отказа убийство и похищение всего товара, который есть. Указанные действия соответствуют тем, что предпринимали эсеры и большевики в Российской империи, экспроприации. Начиная с 1942 года наблюдается постоянный и непрерывный рост нападений и иных преступных проявлений деятельности идората. Так, если в 1942 году произошло 11 нападений, которые прямо или косвенно можно отнести к действиям идората, то в 1948 году произошло уже 528 только зарегистрированных нападений, убийств и прочих акций, в ходе которых погибли 2282 человека. Численность активных сторонников идората неизвестна, но составляет никак не меньше 80 тысяч человек. Численность пособников превышает численность активных боевиков на порядок. Террористические ячейки идората существуют и проявляют активность во всех населенных пунктах региона. Из небольшой радикальной экстремистской организации, способной лишь на отдельные подрывные акции, идорат превратился в один из факторов политической жизни всего региона. Шура издает фетвы с угрозами, касающимися лиц, противодействующих идорату, которые предписывают совершить какие-то действия или, напротив, воздержаться от их совершения. Чаще всего также содержится требование публично отречься от прежних убеждений. Неисполнение требований означает почти гарантированную насильственную смерть. В отношении Великобритании и нашей политики на Востоке идорат придерживается нейтралитета. Не отмечено ни одной акции идората, прямо или косвенно, нацеленной против интересов Великобритании. Горы Ротфан, Юго-Аравийская племенная федерация, весна 1942 года. Выстрел щелчком кнута распорол тишину, и вторые ему заговорили еще несколько винтовок. Небольшой караван, всего две машины, маленький открытый форд и более крупный горбатый додж три четверти остановились в теснине ущелья, осыпаемые пулями. Снайперы стреляли метко, а среди горцев снайпером является каждый. Первый же выстрел ударил в плечо водителя форда. Пуля вошла в грудную клетку и пробила сердце. Водитель навалился грудью на руль, закашлялся кровью и умер. Немногим дольше прожил и пулеметчик. Он развернул в сторону опасности свой старенький Максим. Две пули задержал щиток, третья ударила ему в голову, и он выпал из машины, поливая иссохшую землю кровью. Из додза выскочил офицер, дал несколько выстрелов из нагана и упал. Две пули отбросили его на крыло доджа. Водитель додза выскочил и побежал. Пуля догнала его, и он свалился с криком. Наступила тишина, прерываемая только отчаянным криком какой-то птицы да бормотанием мотора доджа, который каким-то чудом не заглох. Несколько человек, поднявшись с горного склона, грязные пастушьи покрывала из верблюжьей шерсти, делали их совсем незаметными, даже с воздуха. Начали осторожно спускаться к машинам. У них были винтовки Мосина, у одного почти новая, неизвестно откуда взявшаяся самозарядка Токарева. Пулемета не было ни у одного из них, но они все же были профессионалами. Поднялись не все. Двое наиболее опытных стрелков остались лежать, готовые прикрыть досмотровую группу. Даже они вдвоем, при достаточной доле везения и при достаточной доле неосторожности врага, могли остановить наступающую стрелковую роту. В этих горах не было плохих стрелков. все плохие были уже мертвы. Бандиты, а это были именно бандиты, налетчики, которых в последнее время расплодилось слишком много, держа оружие наготове, подошли к расстрелянным машинам. Один перевернул уже не дышавшего пулеметчика, убедился, что он мертв, и начал снимать с его сапоги. Подарок Аллаха, не меньше, настоящие армейские полусапоги. Второй ткнул стволом водителя Форда, убедился, что он мертв, и начал расстегивать снаряжение. На нем был лицензионный тульский маузер, тоже дельная штука. Третий подошел к едва дышащему офицеру, наклонился над ним и тут же выпрямился и разразился страшной бранью. «Идиоты! Подонки! Сыновья шакалов! Чтоб родная мать забыла, как вас зовут! Кто стрелял? Какой идиот стрелял?» Боевики подошли ближе. Один из них, совсем молодой, с покаянным видом выступил вперед. Он и был настолько молод, что у него не было бороды, только какая-то клочкастая жалкая поросль. Однако он уже убил русского офицера и выбрал тем самым свою дорогу. А в конце такой дороги всегда бывает одно. «Это я стрелял, Амир?» Амир размахнулся и заехал молодому в челюсть. Тот упал. Среди местных почти никто не умел драться так, как дрался Амир. А Амир так научился драться много севернее, на нефтяных приисках, где он когда-то работал до тех пор, пока не радикализовался и не ушел в террор. «Идиот! Ну и где мы теперь возьмем деньги? За кого нам заплатят выкуп, скажите мне? Ну что же вы за кретины такие? Я же ясно сказал, офицеров не стрелять. А если побежит, то по ногам. Ну что теперь делать, а?» Боевики молчали. «Может, продать кого из вас на базаре? Клянусь Аллахом, кроме как работать с утра до ночи, как ослы, вы ни на что не годитесь. О, Аллах, ну зачем ты наказал меня этими тупицами? Кто нам заплатит выкуп и за кого? Вот скажите мне». «А может быть, за него заплатят выкуп?» — раздался голос. Амир бандитского джамаата по имени Ихван посмотрел в ту сторону, откуда раздался голос. Один из боевиков, невысокий, чернявый, толкал перед собой какого-то молодого и чрезвычайно не по-мужски выглядевшего белого. То ли руси, то ли еще кого, всякие тут шляются. У него была борода, но какая-то странная, не окладистая, как положено мужчине, а клинышком, коротенькая. И эти очки, за которыми прятались выпуклые, как маслины, глаза. Амир видел такие давным-давно. Их носил один руси на приисках, которого почтительно звали Аль-Мухандес, что значит инженер. Амир протянул руку, снял очки и напялил себе на нос. Получилось нехорошо. Видно, через них было плохо. Весь мир был искаженным, и вдобавок тут же заболела голова. Амир снял очки и бросил их в сторону. «Ты кто такой?» — спросил он. «Ты правоверный?» «Ради Аллаха, не убивайте, я всего лишь доктор. Доктор!» «Доктор? Ты руси?» — спросил Амир. «Да, я русский доктор. Я ехал в горное селение, чтобы излечить тяжело больного». Кого-то это и могло бы ввести в заблуждение, не только не Ихвана. Когда он работал на Руси, повидал он таких докторов. Сами руси их недолюбливали, и бывало, что били. «Какой ты руси? Ты еврей!» «Я руси!» Амир в бешенстве выхватил пистолет и ударил доктора по лицу. «Ты жид! Не смей мне врать, иначе я убью тебя!» «Уважаемый Амир, не торопитесь ли вы с решением?» — сказал невысокий чернявый боевик с ноткой почтительности и в то же время на грани самоволия. «Если он табиб, доктор, значит, он неприкосновенен. И, кроме того, за него тоже могут дать выкуп, даже больше, чем за офицера. Да, и, кроме того, у нас Муса и Иса валяются с лихорадкой. А сколько больных в горных селениях? Что скажут люди, если узнают, что мы убили доктора?» Это и в самом деле было так. Арабский мир, несмотря на жестокость, отнюдь не безумен. Существуют правила, по которым те, кто действительно нужен людям неприкосновенный. Последний отморозок не посмеет их тронуть. В числе таких всегда есть врач. Медицинская помощь для многих в этом мире не обыденность, а роскошь, редкость. И тот, кто убил врача, лишая людей помощи, навсегда становится изгоем. А быть изгоем, будучи при этом джихадистом, невозможно. «Пусть он жив, но он врач и сможет принести пользу», — говорил Чернявый. «Да, и деньги за него, наверное, заплатят. Если и не власти, то те, кому нужен доктор». «Что-то ты добрый, мерза!» — проворчал Ихван. «Шариат предписывает убивать жидов. Но доктор нам и в самом деле нужен. Только поведешь его сам». «Слушаюсь». С этими словами мерза развязал веревку, которая у него была обернута несколько раз вокруг пояса, быстро связал петлю и накинул ее на шею пленника, как скотине. «И еще надо взять лекарство», — сказал мерза. «Там в машине я видел лекарство». «На лекарство? А зачем там лекарство? У нас есть лекарство». Лекарства в этих местах тоже были свои. Частично они были даже эффективнее нормальных, как, например, вещество, известное как кровь семи братьев, в несколько раз ускорявшая регенерацию ран и неизвестная западной науке. Но обычно это были сборы трав, а то и просто шарлатанские стадобья типа мела или крови змеи, которые знахари продавали задорого и использовали в своем лечении. Бывало, что особо набожные люди звали к тяжелобольному не врача, не знахаря даже, а муллу, который садился у кровати больного и начинал вызывать вселившегося в него джинна. Потому что, по воззрениям местных мусульман, все беды и болезни человека происходили от вселившихся в него джиннов. А если человек помрет, ну, значит, так угодно Аллаху. И он сделал, как пожелал. Вот только мерза служил в русской армии и знал, кто такой доктор и как он должен лечить. «Надо взять лекарство», — настаивал мерза. «Этот доктор умеет лечить только его лекарствами, а не нашими. Нас тоже лечили такими лекарствами, когда я был в армии». «Ладно, но потащишь их тоже сам», — смилостивился Амир и тут же заорал. «Ну, что все встали? Давайте, идиоты, собирайте все». Бандиты сноровисто принялись за работу. Они сноровисто слили во все емкости, какие у них были, бензин из баков. Они уже знали, что такое бензин, что такое солярка. Делали костры для обогрева из тряпья с соляркой и даже самодельные бензиновые лампы для освещения. Взяли оружие, какое было, даже если оно и не пригодится в бою, его можно продать. Оружие покупателя не заждется. Сняли со всех сапоги и верхнюю одежду. Одежда в таком виде не пойдет, но ткань тоже сгодится. Еще взяли фонарь, который нашли, и все документы, какие у них были. В горах уже были люди, которые скупали документы с таких вот налетов. Никто не знал, для чего им эти документы, но раз кто-то покупал, ему продавали. Мирза сунулся в додзу, заставил доктора собрать набор инструментов и все лекарства, какие там были. Доктор собрал в мешок личные вещи. Мирза хотел его ударить, но не ударил, просто сказал, что доктор подтащит все это сам. Это было справедливо. Разобрав трофеи, бандиты стали похожи на вьючных ослов, которые ожидали их в 2 километрах отсюда. Напоследок сам Амир поджег несколько спичек, одних зажег факел, бросил к открытому бензобаку доджа. Полыхнуло яростное веселое пламя. Бандиты квартировали в большой пещере, которых тут было столько, что обыскать все было просто невозможно. Когда-то русские саперы подрывали пещеры в горах близ Адена для того, чтобы прекратить налеты на дорогу. Но какое-то время, позанимавшись этим, бросили. Просто поняли, что этим можно заниматься сотню лет и так и не довести дело до конца. Пещера была расположена вдалеке от дороги, и можно было не бояться того, что русские начнут прочесывание. В пещере находились спальные места, запас продовольствия, оружия. Спали просто на овчине, когда позволяла обстановка, спали наверху, на склонах вокруг пещеры. Все дело было в том, что эту пещеру ранее использовали пастухи для содержания там скота. И оттого здесь было полно самых разных насекомых паразитов. Спать в пещере с насекомыми было настоящей пыткой. Больные лежали под присмотром двух братьев. Увидев караван, те приветствовали его. Ихван вырвал книгу, поднес к глазам. Книга была потрепанная, старая. На обложке черными пауками гнездились буквы. Было написано по-русски, но Ихван понимал русские буквы, потому что работал на приисках, где всех учили русскому. На обложке было написано «Леон Троцкий. Перманентная революция». Прошло несколько дней с тех пор, как Ихван, с грехом пополам, что-то прочитавший в отобранной книжке, само чтение книги для Амира было непривычным занятием, да здесь не тратили время до такие глупости, подошел к Мирзе, чтобы обсудить прочитанное. Он давно смирился с тем, что Мирза умнее и может подсказать, как правильно поступить в той или иной ситуации. — Послушай, брат, — сказал он, когда Мирза очистил свою самозарядную винтовку. — Я слушаю, Амир. — А кто такой Леон Троцкий? — Троцкий. Мирза даже отложил винтовку. — Троцкий — это очень плохой человек, клянусь Аллахом. Амир удивился. — Да? — осторожно спросил он. — А я думал по-другому. — А чем он плох? Что он такого сделал? — Леон Троцкий — враг царя, — сказал Мирза. — Вашего царя? — Да, Амир, белого царя. Он поднял восстание против царя, но царь послал армию, чтобы разгромить его. После чего он убежал в другие страны и еще много злоумышлял против белого царя. И с ним было много злоумышляющих. Все они кафиры. У нас в селении был мулла. Он говорил, кто будет читать, что написали Троцкий и Ленин, тот впадает в ширк и выходит из ислама. Амир внезапно вспомнил знакомое слово «Ленин». О Ленине говорили рабочие на приисках, один раз даже подрались. «Брат», — сказал Амир, — «а кто такой Ленин?» «То это тоже враг царя и заговорщик, и кефир. Он тоже делал заговоры, чтобы убить царя». «Понятно», — протянул Амир. Амир ждал еще несколько дней, чтобы решиться. Потом он однажды подошел к врачу, который отдыхал после перехода, и протянул ему книгу. «На!» Врач взял книгу, спрятал в мешок. Он уже привык к переходам по горам и не так задыхался. Непривычным к этому людям кажется, что не хватает воздуха, особенно когда жарко. «Я читал книгу», — сказал Амир. «Понравилось?» — спросил врач. Они общались на дикой смеси местного диалекта и русского. И тот, и другой знали языки друг друга, но не в совершенстве. — Я не понимаю, — сказал Амир, — что такое революция? — Да, она. — Это то, что ты сейчас делаешь. — Что ты мне говоришь, жид? — вскипел Амир. — Я делаю джихад. Врач замкнулся и вжал голову в плечи в ожидании удара. Но его чего-то не последовало. Амир подошел к ослу, на котором был бурдюк с водой. Он испытывал жажду. Второй разговор состоялся в этот же день, вечером, когда они нашли пещеру, чтобы переночевать. И Амир снова подошел к пленнику, испытывая странную робость. — Расскажи мне про революцию, жид! — нарочито грубо потребовал он. — Послушай перед сном твои сказки. — А что ты хочешь знать об этом? — Почему вы мятежны своим господам? Почему вы злоумышляете против них? Разве вам не дают права торговать, как вы хотите? Пленник кивнул. — Не дают. — Не ври, жид, — негромко ответил сидевший рядом Мирза. — А разве черту оседлости не отменили много лет назад? Теперь вы и ваше жидье заполонило все рынки. Торгуете там и обманываете людей. Разве это не так? Врач вздохнул. Да разве в торговле дело? Я вот доктор. Доктор? А если и так? Разве тебе мешают врачевать? Разве у тебя отбирают деньги, которые ты заработал? Нет, не отбирают. Тогда почему вы поднимаете мятеж? Или потому что жиды не могут без мятежей, а? Жиды... Все люди братья, и мы с тобой. Амир вскочил с места. Думаешь, что говоришь? Какой я тебе брат? Какой ты мне брат? Да спасет Аллах меня от такого брата. Ты жидовское отродье. Это твои предки изгоняли и убивали пророков. Да покарат Аллах все жидовское отродье. Мы все братья, упрямо повторил врач. Амир ничего не сказал, но и не ударил. И почему-то через два дня подошел снова. «Послушай, Табиб», — сказал он, — «я хочу понять, почему ты и такие, как ты, мятежны русским и русскому тагуту. Если ты мне скажешь об этом, я тебя внимательно выслушаю. Разве твоя вера не говорит о том, что надо рассказывать о ней всякий раз, как только это возможно, обращая в нее всех, кто желает тебя слушать? Моя вера, вера в Аллаха Всевышнего, говорит, что каждый должен быть проповедником и нести людям весть о часе. Только не говори мне о том, что мы с тобой братья, иначе я могу и убить тебя, пусть ты даже и Табиб». Доктор посмотрел прямо в глаза Амира. «Скажи, а чем мы отличны друг от друга? У нас у обоих одна голова, две руки, две ноги и одно мужское достоинство. Есть глаза, уши, язык. Каждый из нас может говорить друг с другом, видеть, слышать, чувствовать. Я правоверный, ты кефир. Между нами нет ничего общего. Твоя дорога — дорога джахилии, мучений. А ведет она прямиком в огонь. Впрочем, если ты хочешь, ты можешь принять ислам. Все люди могут принять ислам, даже люди твоего презренного народа». «Я не хочу принимать ислам», — сказал доктор, смягчив отказ улыбкой. «Возможно, позже. Я хочу, чтобы ты узнал правду. Ту, которая важнее того, кто ты и кто я. Ту, которая даже важнее ислама». На сей раз Ихван сдержался. «Только то, что ты кефир, извиняет тебя. Ведь кефир не признает Аллаха Всевышнего и возводит ложь на него. Ничего не может быть важнее ислама». «Может. Впрочем, они извратили и ислам тоже». «О ком ты говоришь? О фитначах?» «Я не знаю, как они называются. Они все равно лжецы, как их ни называй. Они сделали так, что никто не упоминает разницы между бедными и богатыми в исламе. Это нужно им, чтобы люди не восстали против них. Кто беден, а кто богат, вот что самое главное». За каменными стенами пещеры погромыхивала гроза. Бедный, едва заметный свет струился от входа в пещеру, растворяясь в ярком свете костра. Наверное, много тысяч лет назад здесь также сидели бородатые люди, только у них были палки с привязанными к ним камнями, а не пулеметы, винтовки и пистолеты. «Кто беден, а кто богат? Какая в этом разница? Богатый будет больше жертвовать на пути Аллаха». «И жертвует?» — моментально спросил еврей. Ихван попался на крючок, сам того не понимая. Впрочем, и не мудрено. Все-таки он родился в горах, в хижине с деревянным полом, а перед ним был один из участников покушения на члена августейшей фамилии, брата его императорского величества, светлейшего князя Михаила, автора нескольких статей и брошюр по теории борьбы, человека, находившегося в розыске по всей империи, как беглого террориста, человека, родившегося в доме, где не стихали революционные споры. Еще ребенком он видел самого Леона Троцкого, чьи книги он теперь читал и чему людоедскому учению следовал. Нет, не жертвуют. И Ихван сам видел это, а брать себе он не мог. Ты ошибаешься, говоря, что бедные и богатые не равны, потому что не знаешь Коран и не читал его. Аллах посылает людям испытания. И одно из них — испытание золотом, богатством. Тот, кто не выдерживает этого испытания и выходит из ислама, тот становится кафиром. Правоверный, ставший богатым и забывший Аллаха Всевышнего, худший из кафиров. Доктор улыбнулся. «Ты знаешь жизнь здесь лучше меня. А скажи, был ли хоть один такой случай, когда такого вот, как ты, говоришь, кефира, выгнали из мечети, сказав, что он вышел из ислама и забыл Аллаха? Или наоборот, их привечают там, как родных?» «Их он видел, что и тут кефир прав, хоть он и кефир. Кого выгнали из мечети хоть раз? Того, кто дает закят?» «Послушай, — сказал доктор, — против чего вы боретесь?» Ихван подумал. «Против несправедливости, — сказал он, — универсальную фразу. Воистину, если на Востоке когда-то против чего-то и восставали, так это против несправедливости. Леон Троцкий тоже сражался против несправедливости, и я сражался. У тебя есть своя книга, Коран, а у меня есть своя. Давай же, поможем друг другу понять эти книги». И когда они встречают тех, которые уверовали, они говорят: «Мы уверовали». А когда остаются со своими шайтанами, то говорят: «Мы ведь с вами, мы ведь просто издеваемся». Коран, Аль-Бакара. Уже через несколько дней книга Леона Троцкого заняла место Корана в душе Ихвана. Хотя сам он этого никогда бы не признал. Злобный и мятежный Тагут Ужит и кефир по имени Лейба Бронштейн оказался способным написать такую книгу, содержание которой захватило даже бандитствующего и истово верующего в Аллаха Ихвана, бывшего рабочего на русских приисках, увидевшего несправедливость и поднявшегося против нее. Все дело было в бедности и богатстве, потому что бедным не на кого было уповать, кроме как на Аллаха Всевышнего, а вот богатые, разбогатев и часто при этом нарушая законы шариата, просто покупали власть и мул, они покупали, всех покупали. И они отвергали Аллаха Всевышнего, говоря, что это они все заработали. Это не дал им Аллах Всевышний. И отвергая Аллаха, они впадали в куфар и становились мунафиками, то есть теми, кто верует только на людях, а на деле же ненавидит религию Аллаха за ее справедливость. И если так подумать, разве не лицемерны жители Медины, купцы и богатеи, предали пророка Мухаммеда, став тем самым первыми мунафиками, то есть лицемерами? Ведь именно они предали пророка, саллаху алейхи вассалям. Именно они покинули поле брани перед битвой, ослабив войска. Именно они сеяли смуту и раздоры, как при жизни пророка, так и после его смерти. О, Аллах! Как он мог быть таким слепым? Ведь в богатых все зло. Богатые ради того, чтобы стать такими, эксплуатируют других людей, делают их рабами. А разве сказано в Коране, что один мусульманин должен быть рабом у другого мусульманина? Разве кто-то из сподвижников пророка так поступал, как поступают эти богатеи? Нет. Они были чистыми и смелыми людьми, и даже если в руки попадали большие деньги, им не надо было много. Они тратили все на утверждение религии Аллаха. А богатеи — это зло. Это те, кто отсиживается за спинами воинов, да еще продает им пропитание. Это те, кто внушает людям смуту и раздоры, вместо того, чтобы крепить единство мусульманской уммы. Это из-за них мусульмане сражаются друг с другом, а не с кафирами. Это из-за них. Даже он, бывало, что стрелял мусульман. О, Аллах, как он мог быть таким слепым? Разве случайно то, что большинство богатеев — это не мусульмане, а жиды или русисты? А разве не сказано в Коране о запрете брать процент? И кто нарушает этот запрет? Да богатеи и нарушают. И тем самым выходят из ислама. О, Аллах! Он слышал даже то, что некоторые муллы, вместо того, чтобы расходовать собранное в качестве закята на пути Аллаха, дают это в рост купцам. О, Аллах! И как мы только сомневались! За что ты нас так тяжко наказываешь? И как этот жид смог прийти к такому? Но, как бы то ни было, это истина. Ведь сказано, что судьбы всех людей в руках Аллаха, и даже жид и кефир мог быть орудием Аллаха, ведь Аллах над всякой вещью мощен. Он больше уже не бил Табиба и освободил его от того, чтобы нести груз. Теперь Табиб нес только свои личные вещи, а лекарства нагрузили на ослов. Они совершали переходы, а каждый вечер беседовали. И все больше и больше бандитов слушали. Ведь в конце концов, они тоже были сынами этой земли и также страдали от несправедливости. В той стране, откуда я родом, тоже гнездится несправедливость, увлеченно рассказывал доктор. Там много крестьян и мало земли. И они голодали, так же, как голодаете вы, а богатеи давали им долг и брали лихву. — А сколько там было крестьян, эфенди? — Много, очень много, миллионы. Врач заметил, что понимают не все. В конце концов, понятие «миллион» для уроженца гор Ратфана относится к категории чисто отвлеченной. Никто не держал в руках миллион, да и не будет его держать. — Больше, чем звезд на небе. — О, Аллах! И богатеи драли и драли с их лихву и заставляли на себя работать. Кто из вас работал на заводе? И снова не поняли. Да, доктор, опытный пропагандист, понял все. А на приисках? Я работал. И я. А когда вы работали на приисках, люди поднимали восстание? О, да. Восстание в самом деле поднимались. Тут дело было в специфике. Если в Баку были цивилизованные забастовки, и рабочие даже научились выводить оборудование из строя, не портя его навсегда, то на приисках на Востоке обязательно были погромы и побоища с вызванными войсками и стрельбой. В 40-е годы пошли на спад. Сыграла роль то, что мастера и десятниками на приисках работали русские, имевшие опыт цивилизованной забастовочной борьбы, и они охотно делились им средствами. Сыграла роль и общее улучшение обстановки. Но все-таки в 40-е годы откровенной бедности не было. Даже чернорабочий мог позволить себе есть досыта. Да немалую роль в развитии нефтяной промышленности и нефтедобычи сыграл бывший главноуправляющий Бакинского товарищества Матушева, а ныне министр нефти Лаврентий Павлович Берия. И что было после этих восстаний? Ну, казаки приехали, неуверенно сказал один бандит. Били многих, несколько стали шахидами. Но жалования подняли, хотя не так, как мы просили. И бесплатные бочки с водой сделали. А за то, что брали плату за воду, я слышал, что управляющего приисков наказали. Вот видите, это все мелкие уступки. Вам платили рубль. Почему бы не платить два, если добыто вами нефть стоит 10? У них осталось 9, а останется 8 рублей. Ничего. Зато вы еще лучше будете работать и добудете еще больше нефти. — А что же делать, эфенди? — спросил тот самый с приисков. — Просить 10? — Нет, никто не даст вам 10. Как только вы начнете просить 10, вас убьют. Они дадут вам только то, что не имеет для них большого значения. До тех пор, пока над приисками есть хозяин, вы все равно будете его рабами, и он будет эксплуатировать вас и получать много больше денег, чем вы все. Потому что он один, а вас много. Вы сможете стать свободными. По-настоящему свободными, только если хозяина больше не будет. Но как же быть без хозяина? Взмолился тот же самый простодушный и честный парень, пошедший в бандиты, потому что убил солдата, который его оскорбил. Вообще-то и не оскорбил. Но тут сложная история. Они и в самом деле не понимали. Восток как раз и строится на том, что у всех есть хозяин, в том числе и у людей. Возьмем осла. У как осел может быть без хозяина? Разве он будет приносить пользу без хозяина? А как может быть без хозяина большой прииск. Ведь они были простыми людьми, потомками крестьян, и вид механических приспособлений для добычи нефти внушал им чувство благоговения, почти мистическое. И как это может быть без хозяина? — А расскажите про крестьян, эфенди, — попросил другой бандит. Крестьяне взбунтовались против власти и против белого царя, потому что они хотели жить в справедливости и не платить лихву. Тогда белый царь бросил против них казаков и приказал бомбить, а тех, кто был непокорен, окружил войсками и сказал, что те, кто не покорится ему, умрут с голода. А еще он стал убивать тех, кто был амирами у крестьян и вел их к справедливости. А еще он отобрал землю у тех, кто ей владел, у богатеев, и стал раздавать ее крестьянам. Но так как крестьяне были бедны, они не могли обрабатывать ее. И вся земля досталась некоторым из них, и они стали хуже прошлых богатеев, потому что они были сами из крестьян. — А у нас тоже есть богатеи, — сказал один из бандитов. — И вся земля у них, а они дают закят и саадаку. Богатеи дают милостыню только для того, чтобы откупиться. На самом деле у них все равно остается много. Истинный смысл справедливости в том, чтобы отнять землю у всех богатеев и поделить ее поровну между теми, кто работает на ней. Только те, кто работает на ней, имеют право владеть этой землей. «Но ведь наши отцы не владели этой землей», — озадаченно сказал один из бандитов. «Как же мы будем ею владеть?» Это и в самом деле был резонный вопрос. В некоторых местах за воровство здесь было намного более сурово наказание, чем это предписано шариатом. Вору разрежут живот и положат внутрь то, что он взял. Все-таки это был Восток, и страх глубоко сидел в людях, даже и в тех, кто ушел в горы и стал вольным бандитом. Даже они все еще продолжали оставаться частью общества и не могли идти против вековых устоев. Только и троцкизм разъедал такие устои, как кислота. А вы не будете ею владеть. Ею будет владеть умма. Как умма, Винди? Разве это несправедливо, когда умма владеет землей? Я жил у вас и знаю, что умма должна помогать тем, кто в нее входит, бедным, остаревшим, вдовам. Да, это так, эфенди. Но почему тогда не сделать так, чтобы и вся земля принадлежала умме? Пусть те, кто в нее входят, работают на земле и защищают ее, если потребуется. А весь доход будет делиться по справедливости. А по справедливости-то это как, эфенди? Ну, как решите, так и будет. Можно поровну, можно кто сколько работал, можно выделить долю тем, кто не в силах прокормить сам себя. Как вы решите, так и будет. Бандиты пытались осознать сказанное. А как же вода, эфенди? Как же полив? Вода? А скажи, разве это неправильно, когда вся вода принадлежит людям? В шариате сказано. Нельзя брать плату за воду, сказал кто-то. Вот видите, если земля будет принадлежать всем, пусть и вода принадлежит всем. Нет, так не будет, сказал один из бандитов. Так не бывает. Я родился там, где всей землей владел Файзулло. И у него 3 сына и 20 нукеров. А если надо, то он наймет еще. Они убьют любого, кто попытается отобрать что-то. — А сколько вас? — Вас немногим меньше, чем у Файзулы, и у вас есть винтовки. Так кто сможет вас остановить?